Мы начинаем вторую часть урока номер 8 Эц Хаим. Мы находимся на странице 3, строка 40. Нет, 40, начнем 40, как сказать. Это 40-й конец. Маком биур иньяна цинцума се. Место пояснения для пояснения этого цинцума, этого, кстати, сокращения. Гу. То есть ради чего сделано было сокращение света рейнцов. Гу легалот шорыш одиним. Очень сильная вещь. Что он говорит? Это ради того, чтобы раскрыть корень диним к строгости закона. Откуда все это произошло? Откуда произошла строгость закона? Ведь творец, я от себя добавляю. Ведь творец добр. Ведь, будем говорить, все совершенно. Имеется в виду в самом корне свет бесконечности в полном совершенстве находился. Откуда же пришли диним? Это очень важно. Мы так говорим все время. Дин, этот, есть хасадим, есть, будем говорить, диним, есть милость хасадим, есть, мы говорим, диним, есть строгость закона. Откуда она? Так он говорит, что вот это сокращение эйнсов, света бесконечности, оно было ради того, чтобы раскрыть корень этих диним, строгости законов. О, смотри, что дальше, очень тонко. Каждое слово здесь надо слушать, это совсем другое. Это настоящее учение. Наше учение это Эц Хаим. И главным образом Эц Хаим это учение. И еще Зогар. А первая часть очень важна, особенно для нашего, для будущих преподавателей, вообще для человека, который для его духовной работы, первая часть, значит, разумеется, самая такая близкая к его к предмету духовной работы. Потому что с сентября месяца мы начинаем программу обучения. Та же самая программа, но что мы и сейчас делаем, все эти три предмета нашего изучения, но люди смогут учиться, наши учащиеся смогут учиться, как сказать, при желании, с тем тоже параллельно с их духовным развитием, чтобы стать учителем, преподавателем каббалы. Я уже говорил, это тоже на русском. Окей, я себе говорил уже, так что очень важно. Но самые высокие постижения, самый великий свет приходит из этой Эц Хаим, конечно. Так вот он сейчас еще разочек мы скажем это. Так вот он говорит, что сокращение вот это, Эйн Соф, оно было ради того, чтобы раскрыть корень диним, строгости закона. Кдейлатет медат один ахарках бауламот, чтобы затем дать меру закона в мирах. В Хоахагу 41, да? В Хоахагу Никра Буцина де Кардинута. И эта сила называется Буцина де Кардинута. Буцина де Кардинута. Это сила, будем говорить, Мы идем дальше. Так вот, он говорит, что эта сила, то есть эта сила закона, да, в мирах, в Хоахаху Никра, эта сила называется, такое есть каббалистическое понятие, очень важное, Буцина де Кардинута. Это корень всех законов, корень всех, всего Дина. И вот передо мной есть книга Сефер Эвена Сапир. Это словарь, который был сделан Иуда Ашлаг из его книги Талмуд Эсра Сферот, учение о десяти сферот. И там я взял, нахожу вот страница Мем Алеф 41. У него там стоит это понятие Буцина де Кардинута. Уже очень трудно его передать просто так двумя словами. И он говорит нам, что такое Буцина де Кардинута. Состоит из двух слов. Очень важное понятие, поэтому я взял этот, так сказать, словарь, книгу самого Иуда. Буцина де Кардинута. Арамейское понятие. Буцина. Что такое Буцина? Буцина пирушо маор. Буцина — это значение этого его светила. В кардинута это означает пирушо кашьют о черосочек. Нет, немножко другое, здесь два понятия здесь. Еще разочек, немножко другое, у него есть два, несколько у него их значений, я взял одно из них. Буцина де Кардинута. Буцина — это означает свеча, скажем. Свеча. В отличие от света. То есть это уже какое-то ослабление. Какое-то отражение, какая-то сила, уже относящаяся уже к уже после сокращения. Поэтому называется нер, получается свеча. Кардинута означает хоших, означает тьма. То есть он говорит нер хамиир мифхината хоших шибу. То есть что это означает? Свеча, он говорит, это так понятие, мы потом поймем это в духовном. Это означает, то есть означает свеча, которая светит своей темнотой. Великая века вещь, которая светит в своей темноте. Я откладываю словарь, каббалистический словарь самого Иуды. То есть Буцина де Кардинута, то есть сам Диним, что такое Диним, да, этот корень Диним, корень строгости закона, откуда все исходит, вся строгость закона исходит во все миры. Это, как он говорит нам, Буцина де Кардинута, Буцина — свеча, свеча, которая светит своей темнотой. Великое мы учили еще в самом начале, с вами в первом уроке мы учили еще, что тьма это тоже как бы начало дня, а тоже относится ко дню. Так же самое и так же, в таком же плане и Дин относится к милосердию Творца, к свету. Только в таком плане, что это как бы часть того же, но со стороны тьмы. Со стороны того, что мне непонятно. Я не ощущаю. Я ощущаю себя как бы во тьме, в каком-то аспекте, в каком-то проявлении сил мироздания. И это мне уже светит, но это мне светит, это как тьма. И если я знаю, что тьма может светить, то я ее принимаю, а не убегаю от нее. Так вот, мы тоже то, что мы испытываем тьму, когда мы работаем над собой, когда мы как бы не отдавать того тьма, что я получаю ради себя, а тьму в моей духовной работе, в моем состоянии каком-то. то я должен понимать, что это идет, исходит, все это исходит тоже из буцина де кардинута. И с корнем является буцина де кардинута. То та сила, которая проявилась вслед за сокращением света бесконечности. И она проходит уже по всем мирам, по всем ступеням и включает все в себя, все, что ниже. А над ней, конечно же, светит всегда свет, свет бесконечности. И вот наша задача ничего другого не, ни в чем другом не состоит, чтобы в каждом состоянии выдержать ту меру дин, ту меру строгости закона, которая соответствует сама по себе этому состоянию. Без этого просто невозможно. Нирвану искать, оно ничего не даст. Это уход от развития. А в каждом состоянии есть дин и есть милость, есть хасадим. Дин проявляется, как правило, к вечеру. Тоже соответствует нашему. То же самое в мире. А днем проявляется хасадим. И то же самое есть в состоянии. И в состоянии есть, когда состояние такое, может быть, и днем. Но состояние, когда я ощущаю днем вечер. Исаия говорил, Исаия, такой был пророк, он говорил, вот уже он смотрел на состояние народа и в свое время. Он говорит, вот уже будет утро, а все еще ночь. Надо очень смотреть внимательно. То есть в каждом состоянии у нас есть дин. И нельзя его убежать от него. Надо его принять, этот дин. И то же самое, что мы говорили с вами на первой части урока, когда я обращаюсь к Творцу в то время, когда я все делаю ради Творца, стараюсь делать ради Творца, а не ради себя. И все равно не получаю от него ответ. Ответ значит, что я получаю свет. Для меня этот ответ – это свет. Дай мне свет. Дай мне соитие с тобой, свет. Это мне дает удовлетворение. А я получаю в ответ ничего, как бы, или такое состояние дин. Уже это состояние дин, уже великий ответ для меня должен быть. Состояние дин я получаю. Тоже хорошо. Значит, мне требуется сейчас в этом состоянии не умиляться моим состоянием, моим отношением к работе, что я сейчас даю Творцу. Я умиленный такой, и я не вижу, что Творец умиляется моей работе. Значит, он еще хочет, чтобы я еще недостаточно, значит, я что-то более, значит, я, чтобы я, может быть, еще посидел в состоянии дин. Ничего страшного. Я не должен убегать. То есть я сижу в состоянии дин, то есть я нахожусь в левой линии. Нет ничего зазорного, если я в левой линии нахожусь. Но когда мы будем потом учить в следующем разделе очень важную статью, которая тоже много раскроет нам левое и правое, очень много. Вся Кабала об этом говорит, и Зогар об этом говорит. Но я нахожусь в левой, ничего страшного. Если я там нахожусь в левой, но я сначала стараюсь делать все, что в моих силах, а потом уже начинаю, даю молитву вверх, даю ман, поднимаю ман, даю молитву вверх, и насколько я могу дать, настолько я получаю себя. Я могу получить тоже дин. Ничего страшного. Так мы должны знать, то, что мы сейчас учим, вторая строчка, две строчки всего, что этот дин – это результат этого сокращения. Иначе бы не было никакой меры в нашем мире, меры ограничения, меры это во всем. Есть какая-то мера, это требуется ради того, чтобы присутствовал закон Творца тоже и в нашем мире. Переходим в строчку 42. Последние два слова я не перевожу. Вот стоит кмо, кмо хатей кардинута. Это не переношу, не перевожу, это не важно. 42. Вейней. Ахара цимцум ганаль. И вот, он говорит. После сокращения, как говорилось выше, ашер аз нишаар мако махаляль, что тогда осталось полое место, ваавир пануй варейкани, и воздух свободный и пустой. Не будем это давать, это комментарий, придется и время потихоньку. В эмца 43 орга эйнсов мамаш каналь, внутри, само действительно внутри света бесконечности, мамаш действительно внутри света, в центре света бесконечности, действительно, как сказано выше, здесь я пробую предельно в буквальном смысле переводить, что здесь каждое слово здесь для нас имеет великое значение. Иней кваргая, хваргая маком, и вот тогда уже стало место. Шиюхлу льет шам, чтобы там могли быть стать ганецалим, але все ганецалим. Последнее слово строчки 43. Анецалим, то есть те существа, которые имеют своим источником ацилут. Поэтому, видите, мы используем слово анецалим. Там сидит корень, находится корень ацел, эцель, ацилут, от ацилута. То есть те, которые излучаются. 44. Ваганивраим. А это слово вневра, от слова бара, слово создавать. То есть создание, творение. Ваицурим. И те, которые существа, которые имеют своим свойством, имеют своим корнем мир Ецира. А в мире Ецира это свойство формировать, образовывать что-то. То есть еще раз, в Ацилуте излучение, потому что это еще настолько высоко. Там свет хохма везде. А в мире Брия, там создается что-то. А уже создается, значит, творение, творится что-то. Что-то сотворяется. Уже более, большее сокрытие есть. В Ецера формируется, уже формирование, уже формировать, уже дать форму. Это уже ниже, чем Брия, чем создавать что-то. Форму дать уже совсем другое дело, уже более-менее ближе к ниже качественно. Веганасим. И те существа, которые находятся, будем говорить, в мире осия. Делать, производить. Это уже осия. И мы продолжение осия. Мы тоже относимся как бы продолжение к осия. Наш мир – это продолжение мира осия. 44. Это четвертое слово. Ваз гимших мин ор эйн сов. Не важно, что он кажется нам, что это повторяется. Он знает почему. И тогда протянулся из ор эйн сов, из света бесконечности, кав эхат яшар, одна прямая линия, минга ор, от света. 44 закончили, четвертая страница, первая строчка. А агуль шило, из света бесконечности был, протянулся агуль шило, будем говорить, круг его, круг или можно сказать, шар, как бы шаровидное. Как бы мы говорим просто круг. Окружность его. Когда мы видим, например, когда на воде, если бросаешь камень, то такие окружности есть тоже. А если тяжелые предметы спускаются вниз, то тоже есть окружности, они все время проходят. Мы их не видим тоже, когда уже в самой воде. Но тоже есть эти же окружности. И когда камень падает в воду, например, или камень, или что-либо другое, то самые громадные, самые, сказать, будем говорить, окружности, которые наиболее, его окружность, его очертания, его наиболее, этой окружности наиболее большие, самые большие, они всегда сверху, в самом месте соприкосновения. А чем идет ниже, в воду опускается, например, там уже есть сопротивление. И чем ниже идет, тем эти окружности становятся меньше. Потом еще меньше и меньше, потому что сопротивляемость, сопротивление воды, оно приводит к тому, что вокруг этого камня или другого предмета, который опускается глубже и глубже в воду, становится все меньше и меньше отражаемые им эти окружности. Так же самое и при опускании этого кава, когда он опускается, этот кава, эта линия прямого света в полую окружность, то раздаются по его сторонам, раздаются его так же самое и эти же окружности по стенкам, его сверху наиболее объемные, наиболее по, не знаю, как периметр, или как называется это а чем ниже, тем они имеют меньшую окружность, то есть меньший диаметр, да? Меньший диаметр и так далее, и так далее, и так далее. Миломала лымата, сверху вниз опускаются, то есть круглый свет будем называть. Это называется тоже, Агигуль называется тоже круглый свет. Сам свет, который идет сверху вниз, опускается по прямой. Это прямой свет. А от него исходит, так же, как и вот я, пришло мне вот сейчас на язык, вот это как в воду опускается камень, так же самое и от него исходит круглый свет. Сверху вниз. Умештал шель вайоред тох ахаляль гаукасе. И он, этот круглый свет, он развивается, продвигается. Мештал шель, это как цепочка. Он как цепная реакция. Продвигается, развивается и йорет, и снижается тох вовнутрь этого полого пространства. Верош 2 айльон шелякав, а высшая точка, или будем говорить, голова, но значит точка, высшая вершина, будем говорить, вершина этого кава, этой линии. Хорошо запомните это слово кава, линия. Мы много будем встречаться с этим, каббалистическое понятие. И вершина этого кава, этой линии, нимшах мин айн соф ацмо, она протягивается от самого айн соф. Виногея бо, и дотрагивается до него. Точка. Амнам сию гакав газе лемата висофу. Эйноно геба ора инсов. О, смотрите, он говорит очень важную вещь. Однако, конец этого кава, внизу, в конце его, этого кава, бесофо 3, эйноногея баор эйнсов, не дотрагивается до света эйнсов. То есть он, значит, он имеет в виду, что он не проходит полностью через диаметр, через полностью через сверху вниз, по диаметру самый вниз, сверху вниз, по прямой, и выходит, как бы сказать, снизу в Эйнсов. Ибо Эйнсов, он полностью окружает это полое пространство, где там образуются впоследствии все миры. А он доходит только, а он, значит, не доходит до конца. Куда он доходит, мы будем говорить сами с вами, когда он сам нам, великий Арий, расскажет. Что он не доходит, говорит, не дотрагивается до света Эйнсов. Будем говорить с другой стороны, с нижней стороны центрального места, с нижней стороны самой нижней точки этого полого места. Не дотрагивается до него. Ведера хакавазе, и через этот кав Нимшах ванитпашет ор эйнсов лемата. Через этот кав, через эту протягивается и распространяется свет эйнсов вниз. То есть этот кав, он как бы труба. Да? Труба. Но она труба, и сама труба представляет собой оксами, тоже свет. Но она несколько, как сказать, огрубевший свет, внутри которого как бы гильза, огрубевший свет, внутри которого проходит сам Эйнсов вниз. 40, вниз. И 4, теперь четвертая строчка. Овамакома халяль гау, а в этом полом месте гейциль увара вьяца вяса коля уламот кулам. И в этом полом месте он излучил, уже мы не будем повторяться уже, слово ацилут, излучил увара и создал вяцар и сформировал вяса и сделал коль уламот кулам, все миры вместе. Все эти меры. Мы остановимся здесь. Постепенно мы будем прибавлять во второй части больше текста, будем больше читать. Но постепенно имей терпение. Потому что вторую часть нет у нас еще келим на это. Нет еще восприятия его этого. Поэтому потихонечку мы будем прибавлять текст. А пока то, что кусочек мы даем, читая это, слушая это. А? Я дошел до точки. То есть последние три слова нам еще осталось от четвертой строки. И тогда будем потихонечку больше прибавлять. Постепенно. Терпение обязательно должно быть. А первая часть для нас сейчас основная. Пока. И это будет очень долго, так неважно, как долго. Мы увидим все, потому что духовная работа очень для нас сейчас важная. Первая часть нам нужна, чтобы у нас образовались общие келим, особенно нефеш, и чтобы больше доверия у нас получилось, чтобы мы более могли доверять Творцу, верить Творцу. Это вся проблема, наша вера. В нашем мире мы сейчас поколение, которое мы много знаем, много полагаемся на наш разум, и из-за этого сами себе ставим препятствия. Первая часть – громадная, важная задача, чтобы иметь веру. И веру иметь выше знания, не просто веру, я верю, а выше знания. Тогда у нас раскроется для нас и Согар, и затем Ог, и Эцхаим. Потому что Эцхаим уже исходит из той ситуации, когда человек уже абсолютно доверяет, полностью доверяет и как сказать, внутренним, пусть даже в тот момент, когда он только работает, конечно же, не все время, но когда он этим занимается, так он полностью доверяет системе управления Творца. И нет у него никаких сомнений в этот момент. И тогда у него постепенно он может работать. На такое состояние, будем говорить, идеальное написано из того, из той позиции написан Эц Хаим. Поэтому мы потихонечку идем маленькими кусочками и постепенно придем, идем дальше и дальше. Мы закончим этот урок, на этом наш урок, и урок 8. Желаю самого лучшего тебе в твоей жизни, имеется в виду как и в духовной, так и в материальной, когда, если ты, твоя материальная сторона помогает тебе, служит тебе, твоей духовной стороне, твоей жизни. Всего хорошего.